Глава четвертая. Ладно, у меня не сдельная работа, наплевать. Начал дальше заниматься третьим дроидом и заодно присмотрел в куче дроида-уборщика. Притащил его вторым дроидом. Здесь же появился Коди. Видимо, кто-то ему стукнул или он в камеру увидел. Я же тебе сказал заниматься лабораторными дроидами. Так и занимаюсь. Зачем тогда дроида-уборщика взял? Буду ремонтировать. Заодно. Мне это не мешает совсем. Тебе запрещено их ремонтировать. Я не получал никаких приказов на этот счет. Прошу зафиксировать данный приказ в письменной форме согласно регламенту. Я тебе сказал. Так делать, значит, так и делай. Еще раз повторяю. Мне нужен приказ в письменной форме. Тогда я не буду их ремонтировать. Кроме того, ставлю в известность, что направлю рапорт на незаконное требование, противоречащее регламенту. Это твое право. Уже отправил. Я действительно направил жалобу и приложил две записи к ней, вчерашнюю и сегодняшнюю. Хлопнув дверью, он вышел из мастерской. Сам я спокойно продолжил сканировать дроида-уборщика. К вечеру мне удалось отремонтировать лабораторного дроида. К нему нашлись нужные запчасти на складе. Нет, я мог, конечно, отремонтировать и дроида-уборщика, но решил не спешить с этим. Как я заметил, все остальные не спешили и делали 1-2 дроида в день, не больше. Об этом я спросил Вилла, когда мы шли с работы. «Вилл, скажи, я заметил, что вы делаете не больше 1-2 в день. Почему?» «Начнешь много делать, могут регламент изменить. Не 1 в день, а 2 сделают. Хотя с тем же уборщиком можно и за час отремонтировать. А можно и полдня провозиться. Понятно. Утром у меня пропал дроид-уборщик со стола. Вот гад. Ладно, я тебя отучу. У меня дроиды со стола тырить. Он опять мне приказал заниматься лабораторными дроидами, но я демонстративно вытащил из кучи дроида-уборщика, притащил специально, показал его в камеру и потом приволок себе на стол. Пока разбирался с лабораторным дроидом, что он мне прислал, отремонтировал очередного уборщика. Там была мелкая поломка, которую я быстро устранил и отправил его под управление Искину. Специально перед тем, как отправить любого дроида, я заставлял сделать диагностику дроида Искином, чтобы Коди не мог заявить, что я отправляю неисправных дроидов, предварительных сломов. К вечеру я разобрался с причиной поломки у всех 4 лабораторных дроидов, что он мне привез. Они были однотипные. Поломка у всех одинаковая, и заказал сразу все запчасти в 4 экземплярах. Мало того, я успел отремонтировать еще 1 дроида-уборщика, но передавать Искину я его не стал. Сделал 1 вещь в механике дроида. Там я приварил 1 ось, поставил всего 1 сварную точку, но ось больше не двигалась с места. Потом густо замазал место сварки смазкой, чтобы ее не было видно. Диагностика показывала, что дроид исправен полностью, но он не мог двинуться с места. Довольно изготовленной подлянкой я оставил его на столе. Утром дроида на столе не оказалось. Когда Коди появился, он был хмурым и злым. Зато у меня настроение было хорошим. — Ты чего такой довольный? — спросил Вилл, когда он ушел. — Видел Коди? Такой хмурый. — Да он почти всегда такой, а ты здесь при чем? — Понимаешь, у меня почти готовые дроиды стали пропадать вчера. Вот дроид-уборщик почти готовый на столе оставался. Сегодня его нет. Понятно, он вечером доделал. Вряд ли, я ему и там поставил подарок. Посмотрим, сможет ли он с ним разобраться. Ты сломал дроида? Нет, ты что, наоборот, починил. Вот только немного не до конца. Ты с огнем играешь. Не переживай. Мне бояться нечего, дальше спецназа или побережье не пошлют. Удивительно, но нужные запчасти были уже утром. К вечеру я закончил и передал все 4 лабораторных дроида. Больше их не оставалось. Да и куча из дроидов почти закончилась. Остальные техники тоже не сидели сложа руки. Утром дроид-уборщик с моей подлянкой лежал у меня на столе. Коди, как ни в чем не бывало, зашел в мастерскую и сказал, чтобы мы заканчивали с дроидами. В этот раз он мне ничего не сказал, что я занимался лабораторными дроидами, ведь они просто закончились. Вилл посмотрел на дроида-уборщика у меня на столе и улыбнулся. Видимо, понял, что тот не справился, и решил мне скинуть его обратно, надеясь, что подсмотрит в камеру, что я с ним буду делать. Но здесь я приготовил ему сюрприз.